Пока несется атеизма ветер, за грешников несчастных мы в ответе. Евангельская весть звучать должна, она приводит к истине, она. В поселках, городах, запретных зонах рабов неверия раздаются стоны. Сказать о вечном — наш высокий долг. Не к этому ль призвал спасенных Бог? Разбудит дух не музыка органа, дарует мир душе Христовы раны. В голгофской жертве предоставлен шанс отбросить беззаконие балласт. Пусть другом благовестия будет скромность, а сердце наполняет утвержденность. Разбудит многих Господа набат, и так от Сахалина до Карпат. Аминь.